Глава 2. 2228 год от Великого Исхода. 15-16 день месяца собаки. Таяна Гелань, Тахена, Эланд и Дакона. Она действительно беременна. Ребенок появится на свет в начале месяца Сирены. Значит, это сын Стефана. Я думала, между ними ничего не случилось. Это их дело. Он ее любил. И толкнул в руки собственного отца. Я еще могла бы это понять, будь он действительно калекой. Но Роман, судя по всему, его вылечил. Нет, Симон, я не осуждаю их за то, что они обошлись без церковного благословения. Хотя от этой овечки я такого не ожидала. А я не ждал от Стефана. Положи-ка мне еще. Спасибо. Герика не могла не подчиниться, тем более тому, кого любила. А вот Стефан казался слишком благородным, чтобы этим пользоваться. Может, он хотел видеть ее матерью наследника? Женись он на ней, ничего бы не изменилось. Даже умри Стефан раньше отца, его сын наследовал бы корону. Маленький медикус с наслаждением отхлебнул из расписанной синими цветами чашки и бережно поставил ее на блюдце. Я еще раз убедился, что чужая душа потемки. И так ли уж безумен был Зенон, когда поднял нож на родного брата? Говорят, он любил невесту. Прекрати. Лупы с досадой отодвинула баклажку со сметаной. Мы не должны думать плохо ни о Стефане, ни о Рене, ни о Романе. Иначе сойдем с ума. Что нам делать с беременной королевой и ручной рысью, особенно если нагрянет твой брат? Он еще и твой муж. Да, я помню, но прежде всего пьяница и болтун. Ты представляешь, что будет с нами со всеми, если узнают, где Гирик? Ее надо увести. Невозможно. Симон встал, давая понять, что спорить не намерен. Женщина очень слаба, находится на грани помешательства. В дороге она может потерять ребенка и выдать нас всех. Дождемся родов, другого выхода я не вижу. Через полгода ее перестанут искать, решат, что бросилась в рысьву или провалилась в какой-нибудь потайной ход. К весне я как-нибудь добуду пропуск, и мы уедем в Арцию, а оттуда через Гверганду в Идакону. Если заявится Радольф, придется поить до бесчувствия. А рысь? С ней легче всего, зверюга умнее нас с тобой. Чуть стукнет дверь, он уже в чулане под лестницей. Знаешь... Мне как-то спокойнее, когда она в доме. Ладно, я пошел. Сегодня у меня Дан Ставок, вдова с каравайной, близнецы Ваяты и этот дурной Адам. Симон облачился в аккуратненькую оранжевую мантию, навесил выданную уличным приставом лекарскую бирку, подхватил увесистую сумку и вышел, чмокнув невестку в худенькую щеку. Лупы машинально закрыла дверь, убрала со стола и, поставив на поднос кувшинчик с молоком, свежие лепешки и блюдечко с медом, поднялась в мансарду. До недавнего времени там царил Симон, хранивший под крышей запас трав и колдовавший над своими микстурами и порошками. Медикус засиживался наверху допоздна, нередко там и ночевал, а уходя тщательно запирал дверь на несколько замков. Предосторожность была не лишней. Охочий до выпивки единоутробный братец, как мотылек в свече, стремился к изготовляемому Симоном прозрачному зелью, на котором лекарь настаивал травы. Когда страшной ночью, последовавшей за еще более страшными днями, в дверь медикуса заскреблись огромные лапы, и выскочивший Симон увидел полумертвую королеву и огромную рысь, решение пришло само собой. Беглецов укрыли наверху. Привычки лекаря и натуру его братца знала вся округа. Запертые среди бела дня двери и окна мансарды не удивляли никого из соседей, забегавших к Лупе или Симону за снадобьем от зубной боли, щепоткой перца или просто посудачить о недобрых временах. Торскийцы, сменившие аркадную стражу, несколько раз прочесывали улицу, но домик лекаря Симона их влек куда меньше, чем харчевня коронованная рысь. Через несколько дней Лупа и Симон почти привыкли к своим гостям. Однако известие о беременности Герики меняло очень многое. Лупа тщательно заперла двери и задернула занавески. Пусть думают, что ее нет дома. И поднялась наверх. Молодая королева сидела на узенькой докторской кушетке, смотря в стену полубезумными глазами. Две с лишним недели назад к ним прибежала до смерти напуганная молодая женщина. Не очень умная, молчаливая, но поводов опасаться за ее рассудок не было. Да, она вздрагивала при каждом звуке, не спала ночами, а в серых глазах постоянно стояли слезы. Но Лупы и Симон надеялись, что это пройдет. Не прошло. Герика становилась все более замкнутой, стала отказываться от пищи, а во сне ее одолевали кошмары. Лупы стала ночевать наверху, но Тарскийка продолжала бояться. Потом начались обмороки, и Симон настоял на тщательном осмотре. Вывод и пугал, и успокаивал. Успокаивал, так как беременность могла объяснить все странности. Пугал, потому что в доме безвестного лекаря оказалась мать будущего наследника. Мало того, со дня на день должен был вернуться Радольф, отправившийся вместе с приятелем на свадьбу к племяннице последнего. Леопина вздохнула и поставила поднос на стол. Женщина на кушетке даже не пошевельнулась, механически перебирая руками густой рысий мех. Преданный, как всегда, пристроился рядом. В желтых глазах, устремленных на колдунью, застыл немой вопль о помощи. Лупы плеснула в чашку молока и присела возле Тарскики. «Гера, милая, так нельзя. Ты погубишь и себя, и ребенка. Выпей». Женщина медленно, словно преодолевая чудовищное сопротивление, перевела взгляд с пучка сухой полыни на Лупы. За последние ночи та вдосталь налюбовалась на вдовствующую королеву, но в который раз поразилась, как нелепо и жестоко судьба тасует карты. Дочь Годоя не была рождена для трона. Слишком слабая, слишком безвольная, слишком никакая. Нет, Лупы никогда не понять, что в ней нашел покойный Стефан. Нежное лицо с крупным ртом и раньше безнадежно портило равнодушная покорность. Теперь же это овечье выражение все чаще сменялось другим, отрешенным, устремленным в себя. Маленькая знахарка не сомневалась. Молодая женщина стремительно сходит с ума, но сделать ничего не могла. Лупы обняла королеву за плечи и поднесла к ее рту чашку. «Немедленно пей!» Та моргнула длинными золотистыми ресницами и послушно приникла к чашке.